Глава 22. 7 марта. Пятница. Цыгане покидают город. Сегодня рано утром я прогуливался в мороде и видел, как они собираются. Снимают верши, сматывают свои бесконечные веревки с бельем. Некоторые отплыли ночью под покровом темноты. Я слышал, как свистят и гудят их суда, словно дразня напоследок. Но большинство из суеверия дождались рассвета. В тусклых серо-зеленых сумерках нарождающегося дня они похожи на беженцев военного времени. Бледные, как призраки, угрюмо увязывают в тюки последний хлам своего плавучего цирка. То, что вечером было крикливым и волшебно вульгарным, оказалось грязным выцветшим тряпьем. Пахнет гарью и бензином. Хлопает парусина. Тарахтят разогревающиеся двигатели. Кое-кто даже удосужился оторваться от работы и взглянуть на меня. Губы плотно сжаты, глаза сощурены. Все молчат. Ру среди оставшихся я не вижу. Возможно, он уплыл с первой партией. На реке, зарываясь в воду носами под тяжестью груза, стоят около 30 плавучих домов. Девушка по имени Зазет перетаскивает с развалившегося судна на свое какие-то почерневшие обломки. На обгорелом матрасе и коробке с журналами балансирует корзина с цыплятами. Зазет бросает на меня полный ненависти взгляд, но не произносит ни слова. Не думай, будто мне не жалко этих людей. Я не таю на них зла, Монпер, но я обязан думать о своей пастве. Я не вправе тратить время на добровольные проповеди чужакам, от которых в награду наверняка услышу только насмешки и оскорбления. И все же не скажешь, что я неприступен. Любого из них, кто готов искренне покаяться, я буду рад принять в своей церкви. И они знают, что при необходимости всегда могут обратиться ко мне за советом. Минувшей ночью я плохо спал. Я вообще плохо сплю с тех пор, как начался Великий пост. Нередко поднимаюсь до зари, ища забытия на страницах какой-нибудь книги или в тиши темных улиц Ланскнея, или на берегах Танна. Вчера бессонница мучила меня больше обычного, и я, зная, что не засну, в 11 вечера отправился из дома прогуляться у реки. Я обошел стороной мород и становище бродяг и зашагал через поля к верховьям реки. Шум цыганского лагеря ясно разносился в ночи. Оглянувшись, я увидел костры на берегу, а на фоне их оранжевого сияния танцующие силуэты. Я посмотрел на часы и, сообразив, что гуляю уже почти час, повернул назад. У меня не было желания возвращаться через мород, но дорога домой по полям заняла бы на полчаса больше, а у меня от усталости кружилась голова — и во всем теле чувствовалась слабость. Хуже того, холодный воздух и бессонница пробудили во мне острый голод, который я знал ранним утром, я утолю несоизмеримо легким завтраком из кофе и хлеба. Только поэтому, Пэр, я пошел через мород. Мои тяжелые ботинки оставляли глубокие следы на глинистом берегу. Мое дыхание окрашивалось светом цыганских костров. Вскоре я приблизился настолько, что начал различать происходящее в лагере. Они там устроили празднество. Я увидел фонари, свечи по бортам барок. И этот балаган, как ни странно, отдавал религиозностью. Пахло дымом и еще чем-то мучительно вкусным. Возможно, жарились сардины. И сквозь эти запахи пробивался... Плыл над рекой густой горьковатый аромат шоколада Виан-Роше. Как я сразу не догадался, что она тоже должна быть там. Если б не она, цыгане уже давно покинули бы нас. Она стояла на пирсе у дома Арманды, в своем длинном красном плаще и с распущенными волосами среди костров. Она походила на идолопоклонницу. На секунду она обернулась ко мне, и я увидел, как на ее вытянутых ладонях вспыхивает синеватое пламя. Что-то горело у нее меж пальцев, отбрасывая пурпурные блики на лица людей вокруг. На мгновение я оцепенел от ужаса. В голове завихрились нелепые мысли. Тайное жертвоприношение, поклонение дьяволу, сжигание заживо в дар какому-нибудь жестокому древнему богу. И я едва не убежал. Кинулся прочь, но поскользнулся в жирной грязи и ухватился за терновник, в зарослях которого прятался. Потом наступило облегчение. Облегчение и понимание. И вместе с тем меня обжег стыд за собственное безрассудство. Ибо в эту самую минуту она опять повернулась ко мне, и пламя в ее ладонях угасло прямо на моих глазах. Боже правый! От пережитого стресса у меня подкашивались колени. Это же блины. Блины, сбрызнутые бренди, только и всего. Я задыхался, истерический смех душил меня. И чтобы сдержать его, я вонзил кулаки в живот, который так болел от напряжения. На моих глазах она подожгла в бренди очередную горку блинов и принялась ловко раскладывать их со сковороды по тарелкам. Горящая жидкость переливается из тарелки в тарелку, словно огни святого Эльма. Блины. Вот что они сделали со мной, Пэр. Я слышу и вижу то, чего нет. Это она сотворила со мной такое. Она и ее приятель с реки. А внешне прямо-таки сама невинность. Лицо открытое, радостное. Голос над водой. Она смеется вместе со всеми, чарующий, звонкий, полнится любовью и юмором. Я невольно задумался, как бы мой голос звучал среди тех других, как бы звучал мой смех вместе с ее смехом. И на душе вдруг стало ужасно тоскливо, холодно и пусто. «Если б только я мог», — думал я. «Если б только мог выйти из укрытия и присоединиться к ним». Есть, пить вместе с ними. При мысли о еде, внезапно превратившейся для меня в необузданную потребность, во рту от зависти скопилась слюна. Поедать блины, греться у жаровни, нежиться в тепле, источаемом ее золотистой кожей. Это ли не искушение, Пер? Я убеждаю себя, что устоял, что подавил его силой духа, что моя молитва «Прошу тебя, о, прошу тебя, о, прошу тебя, о, прошу тебя, помилуй!» Это просьба об избавлении, а не об удовлетворении желания. Ты тоже чувствовал себя таким вот стариком? Молился? И когда в тот день в канцелярии ты уступил соблазну, чем было для тебя удовольствие? Наслаждением? Ярким и теплым, как цыганский костер, или судорожным всхлипом изнеможения, что беззвучным криком умирает во тьме. Я не должен был винить тебя. Человек, даже священник, не может бесконечно сдерживать лавину. А я тогда, будучи совсем еще юнцом, не знал, каково это — быть один на один с искушением. Не знал, каков кислый привкус зависти. Я был очень молод, Пэр. Я преклонялся пред тобой. Меня покоробил не сам акт. Возмутило не то, с кем ты его совершал. Я не мог смириться с тем простым фактом, что ты способен на грех. Даже ты, Пэр. И осознав это, я понял, сколь зыбко. Сколь ненадежно все в этом мире. Никому нельзя доверять. Даже себе. Не знаю, как долго я наблюдал за ними, Пэр. Наверное, очень долго. Ибо, наконец, шевельнувшись, не почувствовал ни рук, ни ног. Я видел в толпе Ру и его друзей. Видел Бланш, Зазет, Арманду Вуазен, Люка Клермона, Нарсис, арабы, Гийом и Дюплесси. Девушку с татуировкой. Толстуху с зеленым шарфом на голове. Там были даже дети. В основном дети речных цыган, но среди них затесались и такие, как Жанно Дру и, разумеется, Анну Краше. Некоторые чуть не засыпали, другие плясали у самой кромки воды или ели колбасу, завернутую в толстые ячменные блинчики, или пили горячий лимонад, сдобренный имбирём. Моё обоняние так неестественно обострилось, что я различал запах каждого блюда в отдельности. Рыбы, запекающиеся в зале жаровни, подрумяненного козьего сыра, блинов из темной муки и светлой, горячего шоколадного пирога, конфи де канар, пряной утятины. Голос Арманды звучал громче всех. Она смеялась, как расшалившийся ребенок. Фонари и свечи мерцали на реке, словно рождественские огни. В первую минуту я принял тревожный вскрик за возглас ликования. Кто-то то ли звучно гикнул, то ли хохотнул, а может, взвизгнул в истерике. Я решил, что, наверное, один из малышей упал в воду. Потом увидел пожар. Огонь вспыхнул на ближайшей к берегу лодке. Она швартовалась в некотором удалении от пирующих. Возможно, опрокинулся фонарь, или кто-то плохо затушил сигарету, или свеча капнула на сухую парусину. Какова бы ни была причина, пламя распространялось быстро. В считанные секунды, перекинувшись с крыши плавучего дома на палубу, огненные языки, поначалу прозрачно-голубые, как пламя на блинах, раскалялись, расползались, окрашиваясь в ярко-оранжевый. Так пылают стога сена в жаркую летнюю ночь. Рыжий Ру очнулся первым. Полагаю, это загорелось его судно. Пламя едва успело изменить цвет, а он уже мчался к пылающему плавучему дому, перепрыгивая с лодки на лодку. Одна из женщин что-то кричала ему вслед надрывно и страдальчески, но он не обращал внимания. Удивительно резвый парень. За полминуты перебежал через два судна, на ходу расцепив канаты, которыми были те связаны, и пинком отогнав одно от другого, побежал дальше. Мой взгляд упал на Виан Роше. Она смотрела на пожар, вытянув перед собой руки. Остальные толпились на пирсе. Все молчали. Отвязанные барки, покачиваясь и поднимая рябь на реке, медленно плыли по течению. Судно Ру уже было не спасти. Его обугленные куски, поднятые в воздух жаром, летали над водой. Тем не менее, я увидел, как Ру схватил полуобгорелый рулон брезента и попытался забить им пламя. К огню было не подступиться, слишком жарко. На Ру загорелись джинсы и рубашка. Отшвырнув брезент, он голыми ладонями затушил на себе пламя. Прикрывая рукой лицо, предпринял еще одну попытку добраться до каюты. Громко выругался на своем непонятном наречии. Арманда что-то взволнованно кричала ему. Кажется, что-то про бензин и бензобаки. Страх и восторг ностальгически стиснули мое нутро. Все как тогда. Смрад горелой резины, оглушительный рев пожара, отблески. Я будто вернулся в пору ранней юности. Я подросток. Ты Кире. И мы оба каким-то чудом избавлены от ответственности. Спустя 10 секунд Ру спрыгнул в воду с пылающего судна и поплыл назад. Еще несколько минут, и взорвался бензобак. Глухой хлопок вместо ослепительного фейерверка. Ру исчез за скользившими по воде нитями огня. Больше не опасаясь, что меня заметят, я поднялся во весь рост и вытянул шею, высматривая его. Кажется, я молился. «Видишь, Пер, мне не чуждо сострадание. Я боялся за него». Виан Роше в мокром до подмышек красном плаще стояла по пояс в медленных водах Тан. и, приложив ладонь козырьком к глазам, оглядывала реку. Рядом с ней по-старушечьи голосила Армандо. И когда они вытащили его насквозь промокшего на пирс, мне настолько полегчало, что ноги мои подкосились сами собой. И я молитвенно упал на колени прямо в грязь. Но я ликовал, видя их лагерь в огне. Это было грандиозное зрелище. И я радовался, как тогда в детстве, от того, что наблюдаю украдкой, от того, что знаю. Прячась в темноте, я чувствовал себя могущественным. Мне казалось, что все это — пожар, смятение, спасение человека — неким образом устроил я сам. Что это я своим тайным присутствием на пиршестве способствовал повторению того далекого лета. Я, а не чудо. Чудес не бывает, но это знамение. Знамение свыше. Домой я пробирался, крадучись, держась в тени. Один человек без труда может пройти незамеченным сквозь толпу зевак, плачущих малышей, сердитых взрослых, молчаливых бродяг, что стоят у пылающей реки, взявшись за руки, будто зачарованные дети в какой-нибудь злой сказке. Один человек или двое. Его я увидел, когда достиг вершины холма. Он был потный и ухмылялся. Лицо багровое, очки измазаны, рукава клетчатой рубашки засучены выше локтей. В отцветах пожарища его кожа лоснилась и краснела, как полированный кедр. Мне он не удивился. Просто улыбнулся. Глупой заговорщицкой улыбкой, точно ребенок, которого снисходительный родитель застиг за озорством. От него несло бензином. «Добрый вечер, Монпер». Я не осмелился признать его. Словно признав, взял бы на себя ответственность, от коей избавило бы меня молчание. Поэтому я... Невольный соучастник нагнул голову и, прибавив шаг, молча прошел мимо, зная, что потное лицо Муската, на котором плясали блики пожара, обращено мне вслед. Когда я, наконец, оглянулся, его на холме уже не было. Оплывающая свеча, брошенный в воду окурок, случайно угодивший в кучу дров, выбившийся из фонаря огонь воспламенил блестящую бумагу, и она искрами осыпалась на палубу. Начаться могло из-за чего угодно. Из-за чего угодно.